Джейк, возможно, почувствовав некоторую напряженность ситуации, одарил женщину самой обаятельной улыбкой, хотя на взгляд Келлогана она ничуть не отличалась от улыбки Иша. Слишком много зубов. «Одну минуту». Женщина отвернулась. Джейк в недоумении посмотрел на Келлогана, словно спрашивая, что это с ней. Тот пожал плечами и развел руки. Женщина подошла к шкафчику, стоявшему у стены, открыла его, порылась в стоящей на одной из полок коробки и повернулась к стойке с конвертом с логотипом отеля «Плаза Парк» в верхнем правом углу. По центру конверта темнели две строчки, то ли написанные каллиграфическим почерком, то ли напечатанные. «Джейку Чемберсу. Это истина». Женщина положила конверт на стойку, пододвинула мальчику, следя за тем, чтобы их пальцы не соприкоснулись. Джейк взял конверт, провел по нему пальцами. Нащупал листок бумаги, само письмо. И что-то еще. Узкую твердую полоску. Вскрыл конверт и достал сложенный вдвое листок. Внутри лежала пластиковая магнитная карточка-ключ отеля «Плаза Парк». По верхнему краю листка тянулась надпись «Звоним всем болтунам». Письмо состояло из трех строчек. «Да да чем, да да чем, не волнуйся ты с ключом. Да да чач, да да чуч, глянь-ка, Джейк, красный ключ». Джейк посмотрел на белую пластиковую карточку, и у него на глазах она изменила цвет, мгновенно став кроваво-красной. «Не могла быть красной, Ред, пока письмо не прочитано, Ред!» — подумал Джейк и улыбнулся этой мысли из разряда загадок. Поднял голову, чтобы посмотреть, заметила ли женщина портье трансформацию, происшедшую с пластиковым прямоугольником. Но та уже занялась чем-то у дальнего конца стойки. А Келлоган поглядывал на двух женщин, которые как раз вошли в вестибюль с улицы и направлялись к лифтам. «Он, возможно, и священник», — отметил Джейк. «Но не пропустит ни одной красивой женщины». Мальчик снова посмотрел на листок и едва успел прочитать последнюю строчку. «Да-да чум, да-да частика, дай мальчишке ключ из пластика». Двумя годами раньше мать и отец на Рождество подарили ему набор юного химика. Пользуясь приложенной к нему инструкцией, он приготовил невидимые чернила. Слова, написанные ими, исчезали буквально сразу же, точно так же, как и слова на записке. Однако, если присмотреться повнимательнее, их все-таки удавалось разобрать. То есть те химические чернила не исчезали бесследно, а вот эти исчезли. И Джейк знал почему. Надпись выполнила свою задачу. Больше было не нужно. И вторая надпись о красном ключе уже исчезала. Так что вскоре на листке осталась только одна строчка. Первая, как напоминание. «Да-да чем, да-да чем, не волнуйся ты с ключом». Неужели сам Стивен Кинг отправил ему это письмо? Джейк в этом сомневался. Скорее, кто-то из других участников этой игры, может, даже Роланд или Эдди, воспользовался этими именем и фамилией, чтобы привлечь его внимание. Так или иначе, но после их появления в Нью-Йорке 1999 года произошли уже два события, сильно его подбодрившие. Во-первых, Роза продолжала петь. И в небоскребе, построенном на месте пустыря, пела, пожалуй, даже сильнее, чем прежде. Во-вторых, Стивен Кинг, похоже, оставался среди живых и через 24 года после того, как создал его попутчика. И теперь из простых писателей перешел в разряд знаменитых. Отлично. Пока все вроде бы шло, как и хотелось. Джейк схватил отца Келлогана за руку и увлек к магазину сувениров, откуда доносилось треньканье пианино. Иш последовал за ними, не отрывая мордочки от голени Джейка. У стены они нашли ряд телефонов, по которым гости могли бесплатно позвонить в номера отеля. «Когда ответит оператор коммутатора, скажи, что хочешь поговорить со своей знакомой Сюзанной Дин или с ее подругой Мия», — проинструктировал он отца Келлогана. «Она спросит, в каком они остановились номере». «Скажешь, что номер не помнишь, но точно на 19 этаже». «Откуда ты?» «На 19-м. Можешь мне поверить? Я верю, ответил священник. После второго звонка телефонистка коммутатора спросила, чем она может помочь. Келлоган ей объяснил. Его соединили, и в каком-то номере на 19 этаже зазвонил телефон. Джейк наблюдал, как Келлоган начал говорить, потом замолчал и только слушал с удивленной, даже восхищенной улыбкой. Через несколько секунд повесил трубку. «Автоответчик!» – воскликнул он. «У них в каждом номере стоит машина, которая принимает, а потом записывает все звонки. Потрясающее изобретение!» «Да!» – кивнул Джейк. «По крайней мере, мы знаем, что ее в номере нет, и она никого не оставила приглядывать за своими вещами. Но на всякий случай...» Он похлопал по рубашке там, где она скрывала Ругер. По пути к лифтам Келлоган спросил. «А что нам нужно в ее номере?» «Не знаю». Келлоган коснулся его плеча. «Думаю, знаешь». Двери среднего лифта открылись. Джейк вошел в кабину, Иш следом за ним. Последним Келлоган, но Джейку показалось, что он притормозил, прежде чем войти. «Возможно», — ответил мальчик, когда кабина понеслась вверх. «Я думаю, ты тоже знаешь». Желудок Келлогана вдруг отяжелел, словно он только что плотно поел. Он решил, что добавочный вес – страх. «Я думал, что навсегда избавился от него. Когда Роланд вынес его из церкви, я действительно подумал, что навсегда избавился от него». «Иногда они возвращаются», – пожал плечами Джейк.